Рекомендую подписаться на канал Ягода ТВ. Парень делает страшные мистические истории, и это у него очень даже хорошо получается. Я сам подписался и вам советую. Ссылочка в описании. Итак, рассмотрим десятку самых страшных мифических существ со всего мира. Ирка. В славянской мифологии злой ночной дух с глазами на темном лице, светящимися как у кошки. Особенно опасен в ночь на Ивана Купала и только в поле, потому что лешие не пускают его в лес. Им становится самоубийца, нападает на одиноких путников, выпивает у них кровь. Укрут, его помощник, приносит ему шалунов в мешке, у которых Ирка выпивал жизнь. Очень боится костра, к огню не подходит. Чтобы спастись от него, нельзя оглядываться, даже если окликают знакомым голосом, не отвечать ничего. Сказать трижды «Чур меня» или прочесть молитву «Отче наш». Див – демонический персонаж восточнославянской мифологии. Упоминается в средневековых поучениях против язычников. Отголоски последнего значения есть в эпизодах слова о полку Игореве, где выражение «вржеся див на землю» воспринимается как предвестие несчастья. Див отвращал людей от опасных дел. Увидев его и удивившись, люди забывали о том неправедном деле, которое хотели совершить. У поляков его называли «есызник», «есть изнык», «есть и пропал», то есть «бог видения». Сикоме. В японской мифологии воинственная раса существ, отдаленно похожих на европейских гоблинов. Кровожадные садисты чуть выше людей и намного их сильнее, с развитой мускулатурой. Острые зубы и горящие глаза не занимаются ничем другим, кроме войн. Часто устраивают засады в горах. Гианы. В итальянском фольклоре в основном женские духи. Высокие и красивые, они обитали в лесах, занимались рукоделием. Еще они могли предсказывать будущее и знали, где спрятаны клады. Но несмотря на свою красоту, гианы, среди которых большинство составляли женщины, с трудом находили себе пару. Мужчин гианов было крайне мало. Карлики в мужья не годились, а великаны были настоящими грубиянами. Поэтому гианам оставалось лишь заниматься работой и петь грустные песни. Вампал. В мифологии ингушей и чеченцев огромное лохматое чудовище, обладающее сверхъестественной силой. Иногда у вампала несколько голов. Вампалы бывают как мужского, так и женского пола. В сказках вампал положительный персонаж, отличающийся благородством и помогающий героям в их битвах. Аюстал. В абхазской мифологии черт. Приносит вред людям и животным. Согласно поверьям, если аюстал вселяется в человека, тот заболевает, а иногда и умирает в муках. Когда человек мучается сильно перед смертью, говорят, что аюстал завладел им, но часто человек хитростью одерживает над аюсталом победу. Черт, злой, игривый и похотливый дух славянской мифологии. В книжной традиции, согласно Большой советской энциклопедии, слово «черт» является синонимом для понятия «бес». Черт социален и чаще всего выходит на охоту с группами чертей. Черта привлекают пьющие люди. Когда черт находит такого человека, он старается сделать все, чтобы человек пил еще больше, доводя его до состояния полного безумия. Сам процесс их материализации известен в народе как «напиться до чертиков». Красочно и детально описан в одном из рассказов Владимира Набокова. «Длительным, упорным, одиноким пьянством», сообщал знаменитый прозаик, «и я довел себя до пошлейших видений, а именно я начал видеть чертей. Если человек бросает пить, черт начинает чахнуть, не получая ожидаемой подпитки». Дубовики. В кельтской мифологии злые волшебные существа, живущие в кронах и стволах дубов. Каждому человеку, проходящему мимо их жилища, они предлагают вкусное кушанье и подарки. Ни в коем случае не стоит брать у них еду, а тем более пробовать ее на вкус, поскольку пища, приготовленная дубовиками, очень ядовита. По ночам дубовики нередко отправляются на поиски добычи. Следует знать, что проходить мимо недавно срубленного дуба особенно опасно. Дубовики, обитавшие в нем, рассержены и могут натворить немало бед. Бука, пугало, маленькое злобное существо, которое живет в шкафу детской комнаты или под кроватью. Его видят только дети, и дети же от него страдают, так как бука очень любит по ночам нападать на них, хватать за ноги и тащить под кровать или в шкаф свое логово. Боится света, от которого может погибнуть, и веры взрослых людей. Боится, что взрослые в него поверят. Монгольский червь смерти. Этот огромный червь от 2 до 4 футов в длину, предположительно обитает в пустыне Гоби. Местные жители называют его Алкхои, что в переводе означает «червь, напоминающий кишки, заполненные кровью». При контакте червь может убить своим желтым ядом. Говорят, что он может убить на расстоянии силой, подобной электрическому удару. И если вдруг вы окажетесь в это время в пустыне Гоби, не надевайте одежду желтого цвета, так как этот цвет особенно привлекает червя смерти.